Глава 10. В Кесарии был человек по имени Корнел, римский офицер из полка, носившего название Италийский. Корнел, как и вся его семья, был человеком благочестивым и боящимся Всевышнего. Он щедро раздавал милостыню и постоянно молился Всевышнему. Однажды, около 3 часов дня, Корнелу было видение. Он ясно видел ангела от Всевышнего, который явился ему и сказал: «Корнел!» Корнел взглянул на него в ужасе и сказал: «Что, господин?» Ангел ответил: «Всевышний вспомнил о тебе, потому что твои молитвы и милостыни вознеслись к нему, как приятный запах жертвоприношения. Пошли людей в Иопию, чтобы они позвали Шимона, которого называют Петиром. Он остановился у кожевника Шимона в доме у моря». Когда ангел, говоривший с ним, ушел, Корнел позвал 2 своих слуг и благочестивого солдата, исполнявшего его личные поручения. Пересказав им все, что произошло, он послал их в Иопию. В полдень следующего дня, когда посланные уже подходили к городу, Петир поднялся на крышу дома помолиться. Он был голоден и хотел есть. Пока готовили пищу, Петиру было видение. Он видел раскрытые небеса и нечто похожее на широкое полотно, которое опускалось на землю, придерживаемое за 4 конца. В этом полотне были всякие виды 4-ногих животных, пресмыкающиеся и птицы. Затем голос сказал ему: «Встань, Петир, заколи и съешь». «Нет, владыка», — ответил Петир, — «я сроду не ел ничего оскверненного или ритуально нечистого». Тогда голос сказал ему во 2-й раз: «Не называй нечистым то, что Всевышний очистил». Так было 3 раза, и потом полотно тотчас было поднято на небо. Петир все недоумевал, что бы значило это видение, когда люди, посланные Корнелом, расспросив про дом Шимона, подошли и остановились у ворот. Они стали спрашивать, здесь ли остановился Шимон, называемый Петиром. Петир все еще обдумывал видение, когда дух сказал ему: «Тебя ищут 3 человека. Вставай и спускайся вниз. Иди с ними без колебаний, потому что это я их послал». Петир спустился вниз и сказал этим людям: «Я тот, кого вы ищете. По какому делу вы пришли?» Они ответили: «Римский офицер Корнел, человек праведный и боящийся Всевышнего, уважаемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление пригласить тебя в свой дом и выслушать, что ты ему скажешь». Тогда Петир пригласил их войти в дом и оказал им гостеприимство. На следующий день Петир отправился с ними в сопровождении нескольких братьев из Иопии. Еще через день они прибыли в Кесарию. Корнел уже ждал их, созвав своих родственников и близких друзей. Когда Петир пришел, Корнел встретил его и, павши к его ногам, поклонился ему. Но Петир поднял его, сказав: «Встань! Я тоже человек». Разговаривая с Корнелом, Петир вошел в дом, где уже собралось много народу. Он сказал им: «Вы сами знаете, что иудею возбраняется общаться с иноплеменником и заходить к нему в дом. Но Всевышний показал мне, что я ни одного человека не должен называть оскверненным или нечистым. И когда за мной пришли, то я пошел без возражений. Позвольте же мне спросить теперь, зачем вы послали за мной?» Корнел ответил: 4 дня назад, в это самое время, в 3 часа дня, я молился в своем доме, как вдруг передо мной предстал человек в сверкающей одежде. Корнел, — сказал он, — твоя молитва услышана, и твои милостыни вспомянуты Всевышним. Пошли людей в Иопию за Шимоном, которого еще называют Петиром. Он гостит в доме кожевника Шимона, что у моря. Я сразу послал за тобой, и хорошо, что ты пришел. Сейчас все мы здесь, перед Всевышним, и хотим выслушать то, что Вечный повелел тебе сказать». Петир начал говорить: Теперь я понимаю, что Всевышний действительно беспристрастен, и в каждом народе ему угоден тот, кто боится его и поступает по правде. Он послал народу Исраила радостную весть о том, что мы можем иметь мир с ним через Ису Масиха, который является повелителем всех людей. Вы знаете о тех событиях, которые происходили по всей Иудее, начиная от Галилеи, после того, как Яхия начал призывать народ пройти обряд погружения в воду. О том, как Всевышний помазал Святым Духом и наделил силой Ису из Назарета, и он ходил, совершая добрые дела и исцеляя всех, кто был подвластен дьяволу. Всевышний был с ним. Мы свидетели всему тому, что Иса делал в Иерусалиме и по всей стране иудеев. Его убили, повесив на дереве, но Всевышний на третий день воскресил его и дал ему являться людям. Не всему народу, а заранее избранным Всевышним свидетелем, то есть нам, и мы ели и пили с ним после того, как он воскрес из мертвых. Он повелел нам возвещать людям радостную весть и свидетельствовать о том, что именно ему Всевышний определил судить живых и мертвых. О нем свидетельствуют все пророки, утверждая, что каждый верующий в него получает прощение грехов благодаря его имени. Петир еще говорил это, когда на всех слушавших его сошел Святой Дух. Верующие из обрезанных, которые пришли с Петиром, были удивлены, что дар Святого Духа был излит и на уверовавших язычников, потому что они слышали, как те говорили на других языках и славили Всевышнего. Тогда Петир сказал: «Может ли кто-нибудь помешать этим людям, которые получили Святого Духа так же, как и мы, пройти обряд погружения в воду?» И он велел им пройти обряд погружения в воду во имя Исы Масиха. Потом хозяева попросили Петира остаться с ними еще на несколько дней.